«Фредерика!» «Есть!» Веселое щебетание заглушил хлопок крыльев. Принявшая облик дракона, Фредерика отступила, вознеслась под самый потолок и заскользила по воздуху. Все в точном соответствии с планом. По пути она ухватилась когтем за шиворот чайки, которая стояла в обнимку с Гандром, а затем приземлилась вместе с ней рядом с Тору. «Идем!» С улыбкой откликнулась белая чайка. Они взобрались на спину Фредерики, после чего полетели вглубь тронного зала к самому трону Императора Газа. Вернее, к винтовой лестнице из материи, что появилась вокруг него. Пока они летели, Син бросил в их сторону недовольный взгляд. Однако сосредоточенные атаки Альберика, Акари, Красной Чайки и Давида не дали ему кинуться на перерез. Сину удалось выпустить в Драгуна лишь одно боевое заклинание, но Сельма подавила его защитные магии. А затем... «Чайка!» У самого основания полупрозрачной лестницы стояла Ладанила. Живой Гандр, сотворенный Императором Газом. Создание в облике человека, далекое от людей. Создание из плоти и костей Фейл, далекое от магических животных. Всего лишь инструмент, который сделали с определенной целью. Но... «Нива! Нива! Остановись! Остановись, прошу!» Белая чайка спрыгнула со спины Фредерики, подбежала к Ниве и заговорила с ней. Если Нива не отключит созданную ею магическую лестницу, возможно, ее следует называть аппаратом Вознесения. Император Газ действительно взойдет на престол Бога. Сложно сказать, как именно он собирался захватывать мир и править им, но ясно одно. Если проклятый император добьется цели, отряд Тора уже не сможет убить его. Вернее, быть может, Нива способна уничтожить скрывшегося в параллельном мире Бога так же, как в свое время уничтожила Ги. Но едва ли император Газ не предусмотрел каких-либо контрмер. Например, он мог настроить Ниву так, чтобы она самоуничтожилась после окончания Вознесения. И если так, они действительно не смогут победить Бога. Поэтому действовать нужно сейчас. Они должны сделать хоть что-то. Либо убить, уничтожить Ниву, либо уговорить ее отключить аппарат Вознесения. Пока еще не слишком поздно. «Нива!» «Чайка, отойди!» Бросил Тору подбежавший к Ниве Чайки, спускаясь со спины Фредерики. «Мы не знаем, через сколько времени он станет богом. Нам нельзя мешкать». «Торо?» Испуганно воскликнула та, глядя, как парень направляет острие клинка на Ниву. Нива в ответ открыла глаза и посмотрела на Тору, но ничуть не изменилась в лице. Вместо этого... «Поздно», – прошептала она. «Аппарат Вознесения работает сам». «Что?» «Я лишь отпечатала пространственный чертеж и влила стартовую энергию». Тору нахмурился и перевел взгляд на белую чайку. Та встала между Тору и Нивой. «Уже поздно! Нива ни при чем! Лестница равна огромному двигателю!» «То есть лестницу создали как самостоятельный инструмент для превращения в бога?» Как Тору уже знал на классическом примере летающих крепостей, магические двигатели бывают самых разных размеров, от гандров и до целых замков. И чем больше, чем сложнее заклинания, которые используют двигатели, тем громаднее они сами. Сейчас уходящая в небеса винтовая лестница служила Императору Газу в качестве гандра. Одноразовому гандру не нужно быть долговечным. Поэтому сейчас ему годился даже созданный из материи. И получается, убивать Ниву действительно бессмысленно. А раз так... «Нива!» Тору опустился перед ней на колено и заглянул в глаза. «Ты хочешь помочь нам?» «Нет, чайки!» Если Нива говорила правду, она вовсе не обязана быть врагом отряду Тору. Она выполнила свою роль. Возможно, Император Газ уже не отдавал ей приказы, но... «Чайка!» Нива повернулась к девушке. «Я превратилась в отработанный инструмент». Ее тон не содержал ни намека на печаль. Она словно объявляла очевидные факты. Инструмент не обладает волей, поэтому и не принимает решений. Он лишь выполняет свои функции в соответствии с приказом. И, разумеется, становится ненужным, как только завершает работу. Но раз такая судьба уготована инструменту с самого начала, о ней не следует горевать. О судьбе вздыхают лишь люди, рожденные без цели и не сумевшие отыскать ее, либо нашедшие цель, но так и не достигшие ее. Однако... «Нива, не инструмент!» – воскликнула Чайка. Когда-то те же самые слова она высказала в лицо Тору. «Люди – не вещи. Люди – не инструменты. Но что насчет той, что создано быть вещью?» «Я – искусственный инструмент. Больше не инструмент!» – ответила Чайка, схватив Ниву за плечи. «Я – инструмент. Я – искусственная. Но сейчас не инструмент. Я – Чайка-Трабант. Я живая. Я не вещь! Я...» Чайка наконец устала выражаться на ломаном континентальном наречии и переключилась на язык Лаки. «Я не допущу, чтобы кого-либо считали инструментом!» Даже Тору почти никогда не слышал в словах Чайки столь искреннего гнева. «Я отказываюсь соглашаться с тем, что кто-то счёл тебя инструментом, воспользовался и объявил бесполезной. Я отказываюсь признавать тебя инструментом, Нива!» «Я не соглашусь с этим никогда и ни за что! Никогда! Никогда и ни за что! Пусть даже ты сама так считаешь!» «Чайка, зачем тебе человеческий облик, если ты инструмент? Зачем тебе человеческая душа, если ты инструмент? Пусть тебя наделили и тем, и другим не специально. Ты не должна быть инструментом, если обладаешь ими!» Чайка сама родилась инструментом. Ее роль подошла к концу чуть раньше, и она стала бесполезной. И теперь она, выкарабкавшаяся из пучины отчаяния, наверняка видит в Ниве того, кем некогда являлась сама. Она видит, как Нива признает себя инструментом, как принимает свою судьбу, словно нечто само собой разумеющееся, и не может этого вынести. Возможно, на деле Чайка лишь тешит свое самолюбие. Возможно, если Нива согласна оставаться инструментом и довольна своей жизнью, у Чайки нет никакого права обвинять ее, но... «Ради...» Нива неуверенно моргнула. «Того, чтобы я могла превращаться, могла реагировать на разные обстоятельства, на разные заклинания, могла использовать новейшие заклинания. Меня создали на основе мозговой структуры драгуна. Мое сознание – побочный эффект». Незапланированный. Живое сознание – необходимое условие любого заклинания. Хоть Нива по своей сути и является гандром, в то же время от нее требовалась достаточная схожесть с обычным магом, чтобы она могла изменять свою форму магии. Видимо, по этой причине ее и наделили минимальным сознанием. Нива пыталась сказать, что она обладала сознанием, а также душой, лишь для того, чтобы исполнять свои функции, не больше и не меньше. Вот только... «Если ты начала оправдываться, Нива, мы уже победили», — сказал Етору. «Потому что инструменты не оправдываются». Нива посмотрела на него, затем опять перевела взгляд на Чайку. Показалось ли Тору, что на мгновение маска безразличия спала, и на лице Нивы мелькнули чувства? Или она все же колеблется? «Нива, ты можешь применить то заклинание, которым император Газ одолел бога?» — спросила Чайка на языке Лаки. Наверняка она надеялась по возможности пристрелить императора Газа прямо отсюда. Но... «Невозможно. Заклинание стерто». Наверное, поэтому Ниве и позволили остаться. Император Газ лично создал заклинание уничтожения бога. Больше ни один маг не смог бы его воссоздать. Более того, никто из них даже не понял бы, как оно работало. А значит, остается лишь одно. Пробормотал Тору, вглядываясь в уходящую сквозь потолок в небо лестницу.